Клара не выдержала столь пристального внимания со стороны дознавателя и опустила голову, уткнувшись взглядом в свои колени. Ричард взял ее за руку, пытаясь таким образом поддержать. «Ну, хорошо», — наконец проговорил Фарли и взглянул на Рэйчел, сухо сказал без тени вопроса. «Стало быть, вы знали, каким образом и где развлекается на досуге ваш возлюбленный?» «Знала», — ровно произнесла Рэйчел. «Я уже сказала вам, что не одобряла его увлечений, но мне пришлось смириться с ними». Я невольно сжала кулаки, покачнулась было по направлению к графине. Как? Ну как она настолько спокойно может об этом говорить? Так и хотелось вцепиться ей в волосы и надавать хлестких оплеух. Это же гадость и мерзость. Фарли заметил мое движение, выразительно покачал головой, и я с размаха бухнулась в ближайшее кресло, устав стоять. Взяла со столика чашку с кофе, о котором совершенно забыла за время допроса. Но мои руки от злости тряслись так сильно, что я поставила ее обратно. Все равно напиток уже остыл. Рэйчел последовала моему примеру, видимо, желая смочить губы после долгого разговора. «Итак, вы готовы признаться в убийстве мужа?» — резюмировал Фарлей. «Что же, в таком случае предлагаю вам проехать в отдел. В моем кабинете вы повторите свои показания, а заодно расскажете, к кому именно обратились за помощью». «Боюсь, в этом я не смогу вам помочь». Рэйчел пожала плечами. «Это был знакомый Вайнера. Мы встретились лишь два раза. Первый раз я отдала ему медальон и деньги, во второй забрала зачарованную вещь. Я его даже толком не видела. Он подсел ко мне в карету, когда я ждала его около дома Вайнера. Был поздний вечер, к тому же он кутался в плащ, на лицо надвинул шляпу с широкими полями». Фарли досадливо цокнул языком, отрывисто спросил. «А вы в курсе, что именно искал Вайнер в кабинете вашего мужа? За что не заплатил Грегор? И почему у Вайнера из-за этого могли быть проблемы?» «Простите, но нет», — равнодушно обронила Рэйчел. «Именно в этот вечер я встречалась с тем человеком, который взялся зачаровывать медальон мужа. Поэтому меня даже дома не было». Фарли тяжело вздохнул, потер переносицу, о чем-то глубоко задумавшись. Графиня, воспользовавшись паузой, осторожно поднесла чашечку с кофе к губам. Сделала глубокий глоток и замерла, как будто смакуя аромат и вкус напитка. Краем глаза я заметила, как по губам дворецкого, замершего чуть поодаль, почему-то мелькнула быстрая довольная усмешка. А затем он бесшумно отправился прочь из комнаты. Так, что-то мне это не нравится. «Эй!» — окликнула я мужчину и задала все-таки вопрос, который так волновал меня все время. «А где вы были вчера вечером? Когда мы с Фарлеем осматривали дом, вас тут не было». Фарлей удивленно вскинул бровь. Повернулся к дворецкому, который замер на пороге. Как будто только сейчас вспомнил о его присутствии. «Простите», — негромко прошелестел голос мужчины. «Где вы были вчера вечером?» — терпеливо повторила я. «У меня был выходной». Мужчина пожал плечами. «Господин Вайнер был настолько любезен». Он не успел договорить. В этот момент Рэйчел вдруг шумно закашлялась. Она зашлась в настолько жестком приступе, что ее согнуло пополам. Чашка с недопитым кофе полетела на пол. И почти сразу она откинулась на спинку, безжизненно запрокинув мгновенно посеревшее лицо вверх. Но теперь дворецкий не бросился устранять беспорядок. Вместо этого он попятился, явно желая воспользоваться удобным моментом и смыться. «А ну стоять!» — крикнула я. Вскочила с кресла и кинулась за мужчиной. «Не нравится он мне, хоть убей, не нравится!» А еще через миг жестокая неведомая сила отшвырнула меня в сторону, с такой силой, что от удара зашлось дыхание. Я отлетела к стене, в полете врезавшись в кресло и опрокинув его. Замерла на спине, силясь вздохнуть. В груди что-то подозрительно хлюпало и свистело. «Ричард Кагати!» — услышала я приказ Фарлея, донесшийся словно издалека. «Орландо, за мной!» Хлопнула дверь, послышались убегающие шаги, а надо мной уже склонился до нельзя встревоженный компаньон. «Ты как?» — спросил он. В ответ я просипела нечто невразумительное, приподняла руку, пытаясь проверить, не образовалась ли в моей груди симпатичная такая аккуратная дырка, через которую видно сердце. «Не двигайся», — попросил меня Ричард. Простер надо мной руку, и с его пальцев посыпались прохладные голубоватые искры. «Графиня», — прошептала я, с трудом двигая губами. Ричард с сожалением покачал головой. «Прости, ей даже Спайк не сумел бы помочь», — пробормотал он. «Он ведь не некромант, а целитель, пусть и один из самых опытных. Мгновенная смерть». «А я ведь чувствовала, что с этим дворецким что-то не то», — с досадой проговорила я. Благодаря стараниям Ричарда боль в груди уменьшилась до приемлемых пределов, и я попыталась сесть, правда, тут же вновь завалилась на пол. «Лежи!» — сурово прикрикнул на меня Ричард. «У тебя, по-моему, несколько ребер сломано. Повезло еще, что Фарлей успел щит кинуть, иначе тебе бы просто разворотило всю грудную клетку». «Фарлей успел кинуть на меня щит? А я этого не заметила», — пробормотала я, досадуя прежде всего на себя. «Да, я тоже лишь краем глаза уловил». Ричард смущенно пожал плечами. «Все настолько быстро произошло». Затем оборвал нить целебного заклинания, легко подхватил меня на руки и встал. «А ну, положь, откуда взял?» — возмутилась я. «Что я тебе, немощная калека, чтобы меня на руках таскать?» «Я просто хочу перенести тебя на диван», — успокоил меня Ричард. «Как-то не нравится мне, что мой младший партнер на полу валяется. Еще простудишься». «Да-да, конечно, Ричард», — взволнованно поддержала его Клара. «Вот, скорее сюда». И предусмотрительно скинула на пол диванные подушки, освобождая мне место. Спустя пару секунд я уже возлежала со всем мыслимым удобством. Моему взору как раз предстало кресло с так внезапно погибшей графиней Рэйчел. Увы, Ричард был прав. Ей теперь мог помочь только некромант. Вокруг рта выступила кровавая пена. Глаза закатились так сильно, что были видны только белки. Серый язык безжизненно вывалился между зубов. Бледная от волнения Клара суетилась вокруг нее. Подняла было чашку кофе, которую Рэйчел выронила при приступе. «Не трогай ее!» — рявкнул Ричард, и Клара вздрогнула, лишь чудом не выронив ее опять на ковер. А мой компаньон тем временем, убедившись, что со мной все более-менее в порядке, подошел и решительно отобрал у девушки злополучную чашку. Морщась, принюхался к черной бурой жиже, каким-то чудом оставшейся на донышке. «Ты думаешь, яд?» — хрипло спросила я, морщась при каждом слове. Боль окончательно не ушла, она притаилась где-то с грудиной, вспыхивая с новой силой при малейшем моем движении. Ричард неопределенно пожал плечами, подошел к чашке, к которой, хвала небесам, я так и не притронулась. Принюхался и к ее содержимому, хмурясь все сильнее и сильнее. Я обвела взглядом комнату и с немалым облегчением вздохнула, убедившись, что все присутствующие, ну, понятное дело, кроме графини, проигнорировали предложение дворецкого испить поздний кофе. Неужели он намеревался отравить абсолютно всех? Чудовищно. Не удовлетворившись этим осмотром, Ричард взял в руки кофейник, открыл крышку и прищелкнул пальцами. Над горлышком повисло зеленое облачко магических чар, которое быстро темнело, неприятно пахнуло серой. «Вот ведь гад!» Не выдержав, Ричард в сердцах сплюнул на пол. «Это же желчь могильной скалопендры!» «Звучит малоаппетитно», призналась я, украдкой поежившись. «Одной капли этой дряни хватит, чтобы убить человек 100!» хмуро пробурчал Ричард. «К тому же она без вкуса и запаха. Рэйчел ничего не почувствовала, пока не сделала хороший такой глоток». «Но это что же получается?» Клара с тревогой заломила руки. «Он хотел убить всех нас?» Болезненно кряхтя, я наклонилась и подняла с пола одну из диванных подушек, скинутых девушкой раньше. Подложила ее себе под спину. Вот так намного лучше. Даже дышать стало легче. «Агата, я же просил тебя не шевелиться!» Укоризненно воскликнул Ричард. Аккуратно поставил кофейник на стол и вернулся ко мне. «Почему графиня попросила вас отвезти ее в дом Вайнера?» Спросила я. «Или это была ваша идея?» Клара и Ричард переглянулись. Девушка растерянно пожала плечами и честно сказала. «Нет, она так захотела». «Она это как-то аргументировала?» Продолжила я расспросы. «Если она хотела признаться в убийстве мужа, то логичнее было бы отправиться в полицию. Разве нет?» «Ну, если честно, Рэйчел была не в том состоянии, чтобы как-нибудь внятно объяснить свое желание», — сказала Клара. «Ей было очень плохо. Она то начинала рыдать, то смеяться. Затем вдруг успокоилась и внятно приказала отвезти ее в дом Вайнера. Мол, там она расскажет всю правду о смерти мужа. Но хочет это сделать в том доме, где познала столько счастья». «Угу», — глубокомысленно буркнула я. Хотя, если честно, слова девушки никак не прояснили произошедшее. Глубоко задумалась, продолжая машинально растирать грудь. Итак, что мы знаем к этому моменту? Графиня Рэйчел призналась в убийстве мужа, и я склонна верить ее словам. Недаром еще в первую нашу встречу она так вздрогнула, когда я наобум обвинила ее в этом. По ее словам, мужа начали раздражать ее любовные отношения с Вайнером. Более того, он был зол на брата за то, что тот подсадил жену на наркотик. Вот и поставил ей ультиматум, требуя прекратить эту связь. Ничего не скажешь. Более чем веские причины для громкого семейного скандала. Но я была уверена, что на самом деле граф Грегор начал догадываться, а скорее всего уже точно знал, чем именно промышляет его брат на досуге. Разозленная Рэйчел, не желая расставаться с любовником, убила мужа. Заплатила неким нужным людям, которые должным образом зачаровали медальон супруга. И тот в нужный момент активировался, разворотив ему грудь смертельным заклинанием. А встреча с этим самым нужным человеком опять-таки произошла около дома Вайнера. Да что там? Сам вероломный брат и помог ей связаться с преступным магом. Почему-то я не сомневалась, что этот маг имеет отношение и к делу Деэра. Ведь кто-то помогал негодяю зачаровывать несчастных девушек, которых позже принуждали сниматься для различных скабрёзных альбомов. Скорее всего, Деэр и поставлял новых жертв Вайнеру. Потому как если предположить, что в деле замешан еще кто-то со способностями к ментальной магии, то получается, что в Груштере плюнуть некуда. Обязательно в ворону попадешь. Остается лишь несколько вопросов. Почему убили самого Вайнера? Причем таким же способом, как и его брата. В чем заключалась суть последнего скандала двух братьев? О каких деньгах кричал Вайнер? Ну не верю я, что Грегор имел отношение ко всем мерзким делишкам своего отвратительного родственника. А самое главное, кто же этот загадочный кукловод? Дворецкий? Тогда почему Рэйчел так спокойно рассказывала о преступлениях Вайнера в его присутствии и безбоязненно взяла чашку с отравой из его рук? Она ведь должна была понимать, что будет следующей жертвой после Вайнера и Грегора. Забавно. Во всех детективах, что я читала, убийца всегда дворецкий. Внезапно проговорила Клара и присела на самый краешек дивана в моих ногах. «Угу», — опять буркнула я, старательно морща лоб. «Подумать только. Мы ведь все могли умереть». Ричард покачал головой, покосившись на кофейник. «Просто чудо, что нам так повезло». «Не всем», — коротко поправила я, покосившись на мертвую Рэйчел. Что же искал Вайнер в кабинете Грегора? Почему-то мне кажется, что в этом и заключается ключ ко всему происходящему. За какую такую услугу не заплатил граф? Скажите, а ваш отец был хорошим человеком? Спросила я у Клары. Что? Та вздрогнула от неожиданности, пожала плечами и неуверенно проговорила. Ну, да, наверное. Почему тогда он не обратился в полицию, когда начал подозревать брата? Поинтересовалась я. «Я уже сказала, что у отца не было доказательств». Несколько рисковато ответила Клара. «А без этого он не хотел выносить ссор из избы, так сказать».